Потом я все же разглядела Индию. За всем этим кипением и бурлением, погоней за наживой и показным процветанием. В новых рабочих кварталах я встречала только типично индийских женщин и даже с некоторым удивлением увидела знакомые узоры ранголи на площадках лестниц четырехэтажных каменных домов. Я побывала в семьях рабочих и в семьях других незажиточных представителей бомбейского населения и почувствовала, что на них жизнь этого сугубо капиталистического города действует, если можно употребить такое определение, прогрессивно. Она помогает им высвободиться из сети бесчисленных религиозных обычаев и традиций, отнимающих столь много сил, времени и денег почти у каждой индийской семьи, помогает им осознать свои классовые интересы и поставить их выше кастовых или узкосемейных, способствует их общему развитию, росту грамотности, словом, формирует их в духе передовых требований современности. Но к чести этих простых людей, надо сказать, что они не начинают при этом стыдиться своей национальной культуры, как многие представители буржуазного класса, и не стремятся во что бы то ни стало вести европейский образ жизни. В Бомбее живет много выдающихся представителей индийской литературы, индийского искусства. Интеллигенция сочетает знания национальных культурных традиций с интересом к новой жизни народов других стран и пытается найти пути синтеза национальных традиций с западным искусством и литературой. Это интересные поиски, которые часто приводят к плодотворным результатам. Индийская интеллигенция в Бомбее живет жизнью своей страны, своего народа, думает о развитии своей культуры. Но крупный буржуа, как правило, оторван от национальной почвы и поглощен только бизнесом. Как-то, помню, знакомые журналисты пригласили меня в Бомбее на выступление труппы танцоров катхакали. Зная уже давно об этом всемирно известном стиле индийских народных представлений, я с удовольствием приняла приглашение. И незаметно пролетели в этот вечер 5 часов. Бой барабанов, дым курильниц, фантастические костюмы и грим, четкий ритм движений, громкий голос певца, сопровождавшего танец текстом того эпизода Махабхараты, который исполнялся, все это завораживало, заставляло забыть обо всем, что стало за стенами театрального зала, о самом беге времени. Труппа приехала на гастроли из штата Кералы, родины центра танцев катхакали и родины народа малаяли. На ее выступление устремились многие малаяли, живущие в Бомбее, и многие представители интеллигенции других национальностей города. Все были в равной мере захвачены и очарованы поразительным, единственным в своем роде исполнительским искусством. Но когда на следующий день я попала на обед в дом одного из владельцев бомбейских заводов и попыталась с его женой поговорить о вчерашнем представлении, она вздернула брови и сказала: «Пандавы? Ах да, это, кажется, из Рамаяны. Нет, это герои Махабхараты. Ну, все равно. Это уже давно никого не интересует». Зато слово «бизнес» во время этого обеда я слышала столько раз, сколько, пожалуй, не слышала за весь месяц жизни в Бомбее. И все же не права была дама, осыпанная драгоценностями с головы до ног. К счастью, всех в Индии, за самым малым исключением, интересует прошлое страны, великое наследие, доставшееся от предков, от тех предков, которые тысячелетиями созидали индийскую цивилизацию. Всех мыслящих людей страны интересует современная и будущая судьба этого культурного наследия и проблемы единства всего огромного многообразия, известного в мире под названием индийской культуры. В равной мере всех глубоко волнует и вопрос освобождения общества от тяжелого гнета пережитков старины, от излишней приверженности к традициям и обычаям и проблемы возрождения, сохранения и развития всех форм народной культуры, ремесленного художественного производства, песенного, танцевального и театрального искусства, эпического и фольклорного творчества и великого мастерства индийских зодчих. Сейчас в Индии самые широкие круги общественные.